Достижения настоящего пусть не закроют глаза на прошлое, на те нагромождения, которые по неведению или слабости были порождены в прошлом. Встреча со стражем порога, вооруженным порождениями прошлого, неизбежна. И много мужества потребуется, чтобы встать с ним лицом к лицу. Встать, только встать, это мало. Надо еще победить мощное воздействие концентрированных энергий этих всех порождений, то есть преодолеть накопленные отрицательные энергии ветхого человека в себе. Эта борьба полна глубокого драматизма, ибо не всякий находит силы в себе победить свои порождения, то есть себя самого, но объективированного во внешних видимых формах. Если сейчас в теле так трудно порой отогнать навязчивые мысли, то что же там, где они, собранные вместе, устремятся на своего породителя? Спросят, а почему не устремляются здесь? Здесь устремляются тоже, и временами создают положение до некоторой степени схожее с послесмертным. Отсюда отчаяние, самоубийство и всякие безумия. Но ведь там мир незримый, где царствует мысль, заложенным в мыслях огнем. Там мысленное образование и мысленное порождение имеют особую силу воздействия на духов, этим мыслям созвучных. Вот почему огонь преодоления имеет такое большое значение для надземного пребывания. Кристаллы такого огня отлагаются в чаше и служат цитаделью защиты. Каждое преодоление создает цепь следствий полезных. Благо тому, кто, сбросив тело, может сказать: «Вот, идет страж порога, но не имеет во мне ничего».